Стремя соловой лошади Пугачева соприкасалось со стременем Коновалова, родного брата императрицы Устиньи. Это был верный телохранитель Пугачева. Казаки вывели отряд на Узени, таинственные реки без конца и начала, теряющиеся в травах и камышах, столь высоких, что в них не заметишь и всадника. Издревле в этих краях, обильных живностью, укрывались волжские разбойники, а староверы имели тайные скиты и молельни. Отсюда и до Яицкого городка было уже недалече. На ночь расседлали коней. Ярко вспыхнул костер. Пугачев строил планы. Коли Астрахань взять, к Яицким примкнут казаки донские, терские и гребенские. С ним вроде бы соглашались. Пугачев велел Шурину не отлучаться. Да чтобы, гляди, мой соловый под седлом наготове был. Пистолеты, чтобы с пулями, проверь. Творогов в караул поставил своих сообщников. Соловую лошадь в темноте заменил худой кобылой с пугачевским седлом, а пистолеты спрятал. На следующий день шатер Пугачева навестили отшельники-староверы, принеся в дар государю арбуз превеликих размеров. Пугачев сказал: «Поедим арбуза, да поедем. Ну-ка, Чумаков, разрежь энтого богатыря, чтоб каждому было поровну». При этом он протянул Чумакову длинный кинжал, с которым не привык расставаться. Чумаков подмигнул сообщникам, глубоко вонзая нож в кровавую мякоть. Посыпались черные семечки. — Что, Ваше Величество, куда ты думаешь идти? — спросил Чумаков. — А я думаю двинуться к Гурьеву городку. Там перезимуем, и как лед вскроется, сядем на суда да поплывем за Каспийское море. — Иван, что задумал, то затевай! — крикнул Федульев Бурнову. Тот схватил Пугачева за руки. «На царя руки подымаете!» — закричал Пугачев. На него набросились, отобрали оружие. Старцы-отшельники от страха попадали на землю. Пугачев опрометью выскочил из шатра с криком: «Измена! Измена! С солового коня сюда!» В горячке он даже не разобрал, что под ним чужая кобыла. Коновалов пластал над собой воздух саблей, защищая царя Шурина, но его тут же изрубили в куски. По камышам, сухо трещавшим, в страхе разбегался народ. Пугачева сдернули с седла. У него было взято 139 червонных монет разной чеканки, 480 рублей серебром, турецкая монета, тоже из серебра, и медаль на погребение императора Петра III. Пугачева отвезли в Яицкий городок, заперли в клетку, сбережением доставили в Симбирск. Через день туда прибыл Панин, допрос начав без промедления. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» «Я не ворон, я вороненок. А ворон-то еще летает», — бросил ему в ответ Пугачев. При допросе Пугачева пытали. Панин разбил ему до крови лицо, в ярости выдрал клок волос из бороды. Однако страдания не сломили Пугачева. В ноябре его привезли в Москву и посадили на цепь в монетном дворе в охотном ряду. Опасаясь, что Пугачев умрет до того, как от него выведают все, Екатерина повелела при допросах проявлять возможную осторожность. Празднование кучук кайнарджийского мира откладывалось. «Пока Шишковский все жилы из нашего маркиза не вытянет, — решила она, — и пока его в куски не разнесут топорами, мне на Москве матушке веселиться не способно. Потемкин готовил почту Румянцеву, имевшему после войны пребывание в Могилеве на Днестре. Секретарям велел: надо быстро скакать. Пишите подорожную на 12 лошадей. Он вручил курьеру письма. Ежели фельдмаршал станет спрашивать, как у нас, отвечай: все наше и рыло в крови. 3 октября Шишковский тронулся в путь на Москву, дабы по всем правилам искусства пытать Пугачева. Его сопровождали палачи Могучий и Глазов, дядя с племянником. Степан Иванович не миновал ни единой церкви в дороге, а палачи совались в каждый кабак. Так и ехали, один с акафистами, другие с песнями.